Глава 17. «Ты знала, да?» — спрашиваю я у Яси серьезно, но она только улыбается. «Нет, и больше не отвечаю на этот вопрос. Это тебе у босса своего уточнить нужно», — подмигивает эта рыжая ведьма. «Мне и самой страшно интересно, но я не лезу к Дану с расспросами. Но самой интересно, откуда они знают друг друга». «Странный вопрос, Ясь. Теперь пришла моя очередь улыбаться. Учитывая, что твой Стальнов — личность, известная во всех слоях населения, то неудивительно, что они знают друг друга с Соколовским». «Но здесь не поспоришь», — кивает Яська и садится поближе, обнимая меня за плечи. «Но ты скажи мне, что же твоя свекровушка в этот раз орала?» «Если бы я не знала Ясю, то можно было бы предположить, что она хочет помыть кости кому-то. Но я знаю ее слишком давно и слишком близко. И я понимаю, зачем она задает мне этот вопрос, но не могу ничего сказать. Я одного не понимаю. Как могла терпеть отношения Зинаиды Дмитриевны все эти годы? Я ведь и правда максимально ограждала детей от нее. Не оставляла с ней никого. Точнее, мне хватило одного раза. Дети еще были совсем малыши. Даша 2, Гоша 1,5. Я попросила посидеть с ними, пока схожу на рынок, потому что на улице был мороз. Когда я вернулась через час, Гоша рыдал на всю квартиру, лежа в кроватке. Даша тихо плакала, стоя в углу. А Зинаида Дмитриевна смотрела телепередачу. Тогда я начала ругаться с ней, за что получила выговор, но стоило вернуться Сергею домой, как мне устроили вынос, что с мамой так нельзя, и она вообще-то приехала помогать, а не делать за меня всю работу. Ясь, ты знаешь, я вот сейчас сижу и думаю, как могла спокойно терпеть столько лет? Я ведь терпела. Перевожу взгляд на подругу. А когда Сергей перестал присылать деньги, даже ничего не сказала. «Кстати, а почему он перестал посылать тебе деньги?» — спрашивает Яська, щурясь. «Я вышла на работу уже, и Соколовский предложил мне хорошую зарплату. Вспоминаю, когда же он перестал. Мы с ним разговаривали по поводу моей работы. Он начал снова возмущаться, что может обеспечивать, а я сказала, что у меня зарплата теперь не намного меньше, чем у него. Он ничего не ответил тогда». «Но деньги присылать перестал», — закончила за меня Яся. А я только кивнула и снова промолчала. Мне стало комфортно жить в статусе замужней женщины, но без мужа. Я привыкла, что на любой подкат я всегда отвечала «замужем». «Ты же понимаешь, как я осталась с девочками одна?» — неожиданно спрашивает Яся, поднимаясь со своего места, чтобы подойти к столику, где у нее стоит кофейный аппарат. Мы сидим в ее кабинете в супермаркете, а точнее сказать, я прячусь от сумасшествия этого дня. Но прекрасно помню, как Яся разошлась с биологическим отцом своих девочек-близняшек. Мы тогда еще жили на севере, но здесь уже купили квартиру и как раз и познакомились с Ясей так. Жили в одном подъезде, да и как-то сдружились слишком сильно. Так вот, я не смогла вынести его полного безразличия. Хотя он был просто рыцарь, мать вашу, когда ухаживал. Кривится Яся, и я повторяю за ней. Да, мой тоже был рыцарь. А потом все резко исчезло, и появилась его мама. И на этом ваша жизнь закончилась. Вздохнула я, понимая, что Яся не я. Она не терпела. Первый косяк, и все пошли лесом ежиков собирать. «А ты просто слишком правильная, Маш. Слишком воспитанная, слишком...» Слишком часто слышала с детства фразу, что если вышла замуж, значит, терпи. Горькая усмешка коснулась губ. «И где твоя мама теперь с такими установками, Маш?» спрашивает Яся, прекрасно зная ответ на этот вопрос. Уже 8 лет, как она умерла. Причем это случилось так неожиданно, что никто и не понял ничего толком. Она попала в больницу, а когда мы приехали к ней, точнее я и дети, потому что мама наотрез отказалась переезжать в город, доктор сказал, что маме осталось месяц, а может и меньше. Мне кажется, твое счастье только в том, что твой Воронов жил последние годы отдельно. И хрен с ним, что он там семью строил. Пусть и дальше строит, — фыркает Яська. Теперь тебе нужно развестись с ним побыстрее, а там и свое можно строить. Яся, ты мне так и не сказала. Вспоминаю свой первый вопрос. Знала, что твой Стальнов поселил в наш подъезд своих парней? Яська захохотала уже в открытую с каким-то восторгом. «Не знала!» — посмеиваясь, ответила она, снова ставя передо мной чашку с капучино. «Но с удовольствием посмотрела бы на этих гастарбайтеров во главе с твоей шизанутой свекровью. Ты знаешь, что меня больше всего шокировало в этой ситуации?» — спрашиваю я, но не жду вопроса в ответ. Она даже не задумалась о том, что в квартире ее внучка. «Ну, за это я бы сама ей волосы повыдергивала», — зашипела Яся. «И ты знаешь, что я решила? Они отдадут мне все, что гребли себе. Аделина, мой адвокат, сейчас собирает все выписки мои, а также все переводы. Говорю уверенно, но внутри все дрожит. Не понимаю себя, но больше ничего не отдам». И самое смешное, что последние годы я переводила деньги свекрови, когда у нее случился очередной форс-мажор, и Сергей ей переводил деньги. «Дура ты, Машка!» — вздыхает Яська и садится рядом. «Но знаешь, что радует? Тебе дошло, что так жить нельзя. Лучше поздно, чем никогда». Киваю на слова подруги, и мы еще некоторое время сидим вместе. Смотрю на часы. Пора уже идти на работу. Обед давно закончился, но я с утра всю работу сделала. Да и Соколовский уехал куда-то, дав мне сегодня отгул после обеда. Но мне бы проверить еще некоторые документы, и можно домой. Когда я добираюсь домой, уже темнеет. Но я совсем не ожидаю, что у нас дома гости. Я не выдержу больше. Открываю дверь и вхожу в квартиру, замечая две пары чужой обуви. Снимаю куртку и, развернувшись, натыкаюсь на внимательный взгляд Соколовского. «Очень интересно». Голос сел, но я другого ничего не могу сказать. «Очень интересно». Голос сел, но я другого ничего не могу сказать. «А что вы здесь делаете, Гордей Захарович?» «Сейчас все узнаешь, Машенька». Улыбка касается его губ, а у меня дыхание прерывается. Страшно и дико отпускать себя, но что-то неумолимо меняется. «Пойдем». Соколовский подходит и, взяв меня за руку, ведет в сторону кухни. «Мне начинать бояться?» — спрашиваю я тихо. «Мама!» Мне навстречу выбегает Гошка, довольный, улыбающийся, глаза горят. «Идем скорее, мы тебя познакомим». Я даже рот не успею открыть и спросить, с кем меня знакомить собрались, как меня заводят на кухню, где все в муке, пирожках и счастье. «Ой, какая прелесть!» Ко мне разворачивается довольно симпатичная женщина лет 60. Блондинка, кудрявая, хотя волосы и спрятаны под косынку. На ней мой передник, а под ним шерстяной костюм темно-синего цвета. «Горюшка, это она!» — не спрашивает она и выдыхает удовлетворенно. «Маша, ну что ты как не родная?» «А вот теперь вопрос, а я даже не знаю, что делать». «Машенька, познакомься». Гордей Захарович стоит за моей спиной, подталкивая меня ближе, но я что-то боюсь. «Это моя мама, Василиса Леонидовна». «Мать вашу! Еще одна мама!»